Глава 33. «Да, понимаю. Все, что требуется от меня, я непременно сделаю». Спрятав подальше печаль, госпожа Анналиса выпрямилась и подняла голову. И мы, наконец-то, приступили к обеду, и уже на сытый желудок рассказали, как прошла встреча в королевском дворце. Вернее, как она не прошла. На мой вопрос о судьбе туфель Волда с Адларом рассмеялись. Оказывается, зал для ожидания просматривается насквозь через потайные отверстия. И наверняка от наблюдателей не укрылся мой маневр с обувью, поэтому ее изъятие было актом еще большего унижения баронов. «Представляю, какие у них были лица, когда ты поднялась и, как ни в чем не бывало, направилась на выход. Они точно такого не ожидали». «Госпожа Анналиса, простите меня за туфли. Они, наверное, стоят целое состояние». Я опустила глаза. Только со мной такое могло приключиться. «Что вы?» Отсмеявшись со всеми, ответила она. «Я готова подарить еще несколько пар, лишь бы поддеть королевских снобов». После ее слов мой стыд за утерю чужого имущества улетучился. А после обеда мы впятером отправились к дознавателям. Они сейчас являлись главными распорядителями судьбы баронов. Без особых вступлений я спросила, на какой срок нам позволено задержаться в столице, и, к удивлению, заметила проблеск сочувствия в глазах главного дознавателя. «У нас нет нареканий к действиям баронов, поэтому договоренности остаются в силе. 5 дней. Но при первом нарушении они немедленно отправляются в ссылку». Ланзо покосился на баронов. «Спасибо, господин дознаватель. В таком случае позвольте посвятить вас в наши ближайшие планы». Он явно шел нам навстречу, поэтому следовало соблюдать взаимные договоренности. И я рассказала, что мы намерены посетить госпожу Зельду и заключить с ней соглашение о производстве своих изделий. Затем вернуться в ратушу и запатентовать их. Ну, или наоборот, вначале патент, потом уже договор с портнихой. С этим дознаватель согласился. Я поблагодарила его от нашего имени, и мы вернулись в покои Адлара. На время пребывания в столице они превратились в центр совещательной жизни. И вот там-то выяснилось, что мы, не задумываясь, прихватили во дворец все образцы рюкзаков и сумочек. Просто они находились в мешках, и никому в голову не пришло выложить часть. А мне было не до того. «Госпожа Анналиса, нам срочно нужно к госпоже Зельде. До завтра она должна шить первые экземпляры для канцелярии патентов», — обратилась я к родительнице Адлара. «Я прямо сейчас прикажу закладывать карету», — с охотой подхватилась она. «А наше присутствие там необходимо?» — недовольно спросил Адлар. «Конечно нет, но это нелепо — приехать в столицу и добровольно просидеть в заперти остаток времени». И мои спутники, пусть с неохотой, но поднялись. Далее начались сборы, бароны в очередной раз сменили одежду. И вот слуги предупредили, что кареты для нас готовы. А на выходе из дома мы столкнулись с отцом Адлара. Он обвел нас всех тем же презрительным взглядом, но задержался на лице супруги. Та шла вперед, словно ледокол, выпитив грудь и высоко задрав подбородок. Она даже не глянула в сторону мужа, проследовав мимо, словно он был пустым местом. Сдается мне, вечером у них состоится серьезный разговор. Ну да, это не мое дело. А на улице случилась заминка. Мы, не сговариваясь, вчетвером направились к своей карете, а госпожа Анналиса — к своей. По размеру та была чуть не в половину меньше нашей, но зато роскошнее. Матушка Адлара остановилась, кинула взгляд на свою карету, затем на нашу, и решительно двинулась к нам. В итоге я сидела между Волда и отцом Бенедиктом, а Адлар расположился с родительницей. Далее минут 20 привычной тряски, и карета остановилась на большой площади. Бароны выбрались первыми, затем помогли нам. И пока я вновь привыкала к твердой земле, госпожа Анналиса уже неслась в сторону ближайшего здания. Удивительная прыть для дородной дамы. Нам пришлось ускориться, чтобы не отстать. С порога она потребовала у встречающей посетителей девушки личной встречи с госпожой Зельдой. «И поскорее!» – напоследок припечатала она. Не успели мы отдышаться и полюбоваться тканями, что в большом количестве лежали вдоль стен, как появилась сама хозяйка, встревоженная нашим появлением. Она осмотрела нашу толпу и склонилась в реверансе перед госпожой Анналисой. «Что-то случилось?» – она заметила мой простой наряд, и с ее лица схлынула кровь. «Нам нужна помощь! Немедленно!» – приказала мама Адлара, и лицо швеи пошло пятнами. «Я вмешиваться не стала. Если нашей законной представительнице захотелось проявить себя в деле, нам всем это только на руку». «Прошу, госпожа!» – дрожащим голосом отозвалась хозяйка и показала на внутренние помещения. Следуя за ней, мы вошли в просторное помещение, которое с нашим появлением словно съежилось. В центре стоял большой стол, окруженный стульями. «Чем могу помочь?» – тихо произнесла госпожа Зельда, и все взгляды устремились на меня. Набрав в грудь побольше воздуха, я в очередной раз спустилась рассказывать о наших похождениях. Говорила четко и по порядку, потому как рассчитывала на долгосрочное сотрудничество, а для этого нужно, чтобы госпожа Зельда понимала и принимала ответственность. На моменте объяснения пошива она остановила меня и попросила сопровождающих ее девушек пригласить швей. И пока мы ожидали, осторожно начала выспрашивать про денежную часть сделки. «Мы решили установить среднюю цену. За сколько вы будете продавать, решайте сами. Разница останется у вас. А также эксклюзивные права на пошив. Сколько составит средняя цена? Завтра, когда мы приедем за готовыми изделиями, вместе и решим». На нашей стороне была госпожа Аналиса. Она, в отличие от нас, не покидала столицы и наверняка знала местные цены. Вот пусть и решает. Удобно я придумала, правда?